Глава 8. Том Краб, тренируемый Джоном Мильнером. Одиннадцать очков, составленные из 5 и 6, это, в общем, не такой уж плохой удар, раз игроку не удалось получить 9 очков, составленных из 6 и 3, или из 5 и 4, которые могли бы отправить его в 26-ю или 53-ю клетку. Было, конечно, не совсем приятно, что указанный числом 11 штат находился очень далеко от Иллинойса. Это обстоятельство не могло не вызвать некоторого недовольства, если не Тома Краба, то, во всяком случае, его тренера Джона Мильнера. Судьба посылала их в Техас, самый обширный из всех штатов Союза, площадь которого больше площади всей Франции. Этот штат, находящийся на юго-западе конфедерации, соприкасается с Мексикой, от которой он был отделен лишь в 1835 году после жаркой битвы, выигранной генералом Густавом у генерала Сайта-Анна. Том Краб мог попасть в Техас 2 путями. Покинув Чикаго, он мог или направиться в Сент-Луис и, сев там на пароход, доехать по Миссисипи до Нового Орлеана, или же сделать этот переезд по железной дороге, которая идет в главный город штата Луизиана, пересекая для этого штаты Иллинойс, Теннесси и Миссисипи. Оттуда можно выбрать одну из дорог, ведущих в Остин, столицу Техаса, пункт, указанный в завещании Уильяма Геппербона. Причем ехать можно было по железной дороге или же на одном из тех пароходов, которые совершают рейсы между Новым Орлеаном и Галвестоном. Джон Мильнер предпочел воспользоваться железной дорогой для того, чтобы перевезти Тома Краба в Луизиану. В его распоряжении не было столько свободного времени, сколько было у Макса Риаля, и он не мог позволить себе тратить его зря, так как к 16-му, не позднее, он был обязан доехать до цели своего путешествия. «Итак, когда же вы отправляетесь в путь?» — спросил его репортер газеты «Фрея Пресса», узнав о результате тиража, имевшего место 3 мая в зале аудиториума. «Сегодня вечером». «А багаж ваш готов?» «Мой багаж — это краб», — ответил Джон Мильнер. «Он совершенно полон, закрыт и завязан. Мне остается только доставить его на вокзал». «А что он по этому поводу говорит?» «Ровно ничего. Как только он покончит со своей 6-й едой, мы вместе отправимся к поезду, и я с удовольствием отдал бы его в багажное отделение, если бы не боялся, что его вес превзойдет положенный». «У меня, между прочим, предчувствие, что Тома Краба ждет удача». «И у меня тоже», — объявил Джон Мильнер. «Счастливого пути». «Благодарю вас». Тренер не имел в виду стараться сохранять инкогнито чемпиона Нового Света. Человек с такой заметной внешностью, как Том Краб, не мог бы ни в каком случае не обратить на себя внимания. Скрыть его отъезд было нельзя, и в этот вечер на перроне вокзала собралась целая толпа, с интересом наблюдавшая за тем, как его вталкивали в вагон при громких криках «Ура!» присутствующих. Вслед за ним в вагон вошел Джон Мильнер. Поезд тронулся, и казалось, что паровоз уже ощущал ту чрезмерную нагрузку, которой наградил его тяжеловесный борец. За ночь проехали 350 миль, и на следующий день прибыли в Фултон, находившийся на окраине штата Иллинойс, на границе со штатом Кентукки. Том Краб совершенно не интересовался местностью, по которой он проезжал. А между тем штат занимал 14-е место в ряду штатов Союза. Без сомнения, Макс Риаль и Гарри Т. Кэмпбелл не преминули бы осмотреть и Нашвилл, теперешнюю столицу штата, и поле битвы при Чаттануге, где Шерман открыл южные дороги федеральным армиям. Равным образом оба они, один в качестве художника, другой в качестве репортера, наверное, не поленились бы сделать крюк в какую-нибудь 100 миль до Гранд-Джанкшен для того, чтобы почтить своим присутствием город Мемфис. Это единственный важный пункт штата на левом берегу Миссисипи. Он очень красиво расположен на скале, возвышающейся над великолепной рекой, усеянной цветущими зелеными островками. Но тренер не считал возможным уклониться от маршрута, чтобы позволить колоссальным ногам Тома Краба шагать по этому городу с египетским названием. Поэтому ему не представилось случая спросить, зачем 60 лет тому назад правительство нашло нужным построить в этом городе, столь удаленном от берега моря, арсеналы и верфи, в настоящее время совершенно заброшенные, и услышать ответ, что Америке подобные ошибки так же свойственны, как и всяким другим странам. Поезд мчался все дальше, унося с собой второго партнера и его ко всему равнодушного компаньона через равнины штата Миссисипи. Вскоре он миновал Холли Спринг, Гренаду и Джексон. Последний является столицей, не имеющей большого значения территории, на которой исключительная по интенсивности культура хлопка сильно задержала общее развитие промышленности и торговли. На перроне вокзала этого города появление Тома Краба произвело громадное впечатление. Несколько сотен любопытных явились посмотреть на прославленного кулачного бойца. Правда, он не обладал ни ростом Адама, которому приписывали 90 футов, ни Авраама 18 футов, ни даже Моисея 12 футов. Но все же это был один из представителей гигантов человеческого рода. Среди любопытных находился также один ученый, почтенный Килл Кирней, который, измерив с необыкновенной точностью чемпиона Нового Света, сделал по этому поводу следующее весьма обстоятельное заключение. «Господа», — сказал он, — «в результате проделанных мною исторических изысканий мне удалось найти главнейшие вычисления измерений, относящиеся к гигантографическим работам и записанные по десятичной системе. Вот они. В 17 веке появился Вальтер Парсон, ростом 2 метра 27. В 18 веке явились немец Мюллер из Лейпцига, ростом в 2 метра 40, англичанин Бенсфилд, ростом в 2 метра 35, ирландец Маград, ростом в 2,30, ирландец О'Брин, ростом в 2 метра 55, англичанин Толлер, ростом в 2 метра 55, испанец Элассежен, ростом в 2 метра 35. В 19 веке явились... Грек Авасап, ростом в 2 метра 33. Англичанин Хелли из Норфолка, ростом в 2 метра 40. Немец Мариан, ростом в 2 метра 45. И китаец Шанг, ростом в 2 метра 55 сантиметров. Рост же Тома Краба, считаю нужным заявить, это его почтенному тренеру, от пяток до макушки головы составляет всего только 2 метра 30. «Ну что же вы хотите, чтобы я сделал?» — ответил не без раздражения Джон Мильнер. «Ведь не могу же я его удлинить!» «Разумеется, нет», — продолжал мистер Килл Кирней. «Я этого и не прошу, но во всяком случае он уступает всем этим...» «Том», — сказал Джон Мильнер, — «ударь-ка хорошенько господина ученого прямо в грудь, чтобы он мог заодно узнать и силу твоего бицепса». Ученый Килл Кирней не пожелал подвергаться такому опыту, после которого у него не осталось бы требуемого числа ребер, и удалился медленными, преисполненными достоинства шагами. Но Том Краб был все же встречен шумными рукоплесканиями публики, когда Джон Мильнер от его имени сделал вызов всем любителям бокса. На этот вызов никто не ответил, и чемпион Нового Света отправился в свое купе, сопровождаемое горячими пожеланиями успеха всех присутствующих. Перерезав с севера на юг штат Миссисипи, поезд достиг границы штата Луизиана у станции Рокки Комфорт. Далее у станции Карлтон поезд подошел к реке шириной приблизительно в 450 туазов, которая делает здесь петлю, окружая ею главный город этого штата. В Новом Орлеане Том Краб и Джон Мильнер оставили поезд, сделав переезд в 900 миль, считая от Чикаго. Когда они приехали сюда после полудня 5 мая, у них в запасе оставалось еще 13 дней, чтобы попасть в назначенный день в Остин, столицу Техаса, любым путем, сухим, использовав для этого Тихоокеанскую железную дорогу, или морским. Во всяком случае, от Джона Мильнера нельзя было ожидать, чтобы он стал прогуливать своего краба по городу с целью дать ему случай полюбоваться всеми его диковинками. Если бы судьба послала туда еще кого-нибудь из семерки, то, конечно, тот лучше сумел бы справиться с подобной задачей. Остин был от них еще на расстоянии 400 миль, и Джон Мильнер думал только о том, как бы поскорее в него попасть. Самым близким путем был бы, конечно, железнодорожный, потому что между этими двумя городами существовало прямое сообщение, удобное, однако только в тех случаях, когда приходящие и отходящие поезда совпадают. Действительно, продвинувшись вперед в западном направлении, проехав штат Луизиана через города Лафайет, Рей-Рилан, Тербон, Тайгервилл, Рамос и Брашер по направлению к Великому озеру, поезд, сделав еще последние 180 миль, доезжал до границы Техаса. Начиная с этого пункта, он идет уже не останавливаясь. Все последние 230 миль от станции Ориндж вплоть до самого Остина. Тем не менее, хотя он, может быть, был в этом неправ, Джон Мильнер предпочел другой маршрут, решив, что лучше сесть на пароход в Новом Орлеане и проехать водой до Галвестона, который соединяется с железной дорогой со столицей Техаса. Оказалось, что пароход «Шерман» отправляется на следующее утро из Нового Орлеана в Галвестон. Таким случаем нельзя было не воспользоваться. Проехать 300 миль морем на пароходе, делающем 10 миль в час, можно было в полтора дня, а самое большее в два, при неблагоприятном ветре. Джон Мильнер не счел нужным советоваться с Томом Крабом. Это было бы равносильно тому, как если бы он захотел посоветоваться со своим чемоданом, доверху набитым и завязанным. Покончив со своей последней в этот день шестой по счету едой, поданной ему в портовой гостинице, знаменитый боксер легся спать и без просыпу проспал до утра. Было уже 7 часов, когда капитан Кёртис отдал приказ ослабить цепи Шермана, сделав это после того, как он приветствовал чемпиона Нового Света с вниманием, которого был достоин второй партнер матча Гипербона. «Почтенный Том Краб, — сказал он, — я весьма опольщен той честью, какую оказывает мне ваше пребывание на моем пароходе». Боксер, по-видимому, не понял того, что сказал ему капитан Кёртис, и глаза его инстинктивно устремились к дверям, которые вели в столовую. «Поверьте, — продолжал капитан Шермана, — я сделаю все возможное, чтобы в самый короткий срок доставить вас в надежную гавань. Я не буду экономить ни своего горючего, ни пара. Я буду душой своих цилиндров, душой своего балансира, душой своих колес, которые завертятся со всей присущей им быстротой для того, чтобы обеспечить вам славу и деньги». Рот Тома Краба открылся как бы для ответа, но тотчас закрылся для того, чтобы через минуту опять открыться и снова закрыться. Это указывало на то, что час первого завтрака уже пробил на стенных часах его желудка. «Вся моя кладовая с провизией в вашем распоряжении», — заявил капитан Кёртис. «Будьте уверены, что мы вовремя приедем в Техас, если бы даже мне пришлось для этого ввести в дело все предохранительные клапаны с риском, что пароход взлетит на воздух». «Не будем взлетать на воздух», — сказал Джон Мильнер со свойственным ему благоразумием. «Это было бы большой ошибкой накануне выигрыша 60 миллионов долларов». Погода была превосходная. А к тому же все проходы и фарватера Нового Орлеана вполне безопасны, несмотря на то, что некоторые из них бывают подвержены резким переменам, за которыми бдительно следит морское управление. Шерман следовал теперь по южному проходу среди тростников и камышей, растущих вдоль его низких берегов. Возможно, что обонятельный нерв путешественников был раздражен испарениями бесчисленных пузырей болотного газа, образуемых брожением органических веществ на дне реки, но не было никакой опасности сесть на мель в этом канале, представлявшем собой вход в большую реку. Проехав мимо нескольких заводов и складов, выстроенных на обеих ее берегах, мимо местечка Эльджирс, мимо Пуант-Алахаш, мимо Джемпа, в это время года уровень воды всегда высок. В апреле, мае и июне Миссисипи вздувается от обычных разливов, а отливает ее воды лишь в ноябре. В силу этого Шерману не понадобилось замедлять своего хода, и он без всяких затруднений достиг порта Иде, названного так по имени инженера, работы которого улучшили весь этот южный фарватер. В этом именно месте Миссисипи вливается в Мексиканский залив, и ее течение составляет не менее 4500 миль. Как только Шерман обогнул последний мыс, он повернул на запад. Как же перенес Том Краб эту часть переезда? Очень хорошо. Позавтракав, пообедав и поужинав в свои обычные часы, он отправился спать, и когда на следующее утро появился на своем всегдашнем месте в задней части спардека, то имел очень свежий и довольный вид. Шерман сделал уже около 50 миль в открытом море. Смутно вырисовывались в северном направлении очертания все удалявшегося низкого берега. Впервые Том Краб пускался в плавание по открытому морю, и начавшаяся боковая и килевая качка его сначала только удивила. Мало-помалу это удивление сменилось на его лице, обычно таком румяном, сильной бледностью, постепенно увеличивающейся, и внимательно следивший за ним Джон Мильнер не мог ее не заметить. «Уж не заболевает ли?» — подумал он, подходя к скамье, на которой спутник его принужден был грузно опуститься, и, потрепав его по плечу, «Ну как, ничего?» — спросил он. Том Краб открыл было рот, но на этот раз не голод заставил раздвинуться его челюсти, хотя час первого завтрака уже пробил. И так как закрыть рот он вовремя не смог, то струя соленой воды влилась ему в горло в тот момент, когда Шерман под напором высокой волны сильно накренился на один бок. Том Краб оторвался от скамьи и рухнул на палубу. Необходимость перенести его в центр парохода, где качка была менее ощутительна, становилась очевидной. «Идем, Том», — сказал Джон Мильнер. Том Краб хотел подняться, но все его усилия оказались тщетными, и он тяжело грохнулся на пол. Капитан Кертис, почувствовав сильное сотрясение, поспешил к задней части «Спартека». «Вижу, в чем дело», — проговорил он. «В общем, это пустяки, конечно, и почтенный Том Краб скоро к этому приспособится. Немыслимо, чтобы такой человек был подвержен морской болезни. Это допустимо для слабеньких женщин, но было бы ужасно, если бы этому подвергся человек такого крепкого сложения. Ужасно, да, действительно». Никогда еще пассажиры не присутствовали при более печальном зрелище. Тошнота, как известно, является обычно естественным уделом хилых, болезненных натур. В таких случаях она протекает вполне нормально, не насилуя природы, но человек такой комплекции и такой силы. Не будет ли с ним того же, что бывает с массивными зданиями, которые больше страдают от землетрясения, нежели самая хрупкая хижина какого-нибудь индейца? Она остается целой, в то время как крупное здание расходится в пазах и рушится. И Том Краб разошелся в пазах и грозил превратиться в груду развалин. Джон Мильнер, очень всем этим озабоченный, вмешался в дело. «Нужно бы его отсюда оттащить», — сказал он. Для такой работы капитан Кертис призвал начальника судовой команды и 12 матросов. Общими усилиями они старались поднять чемпиона Нового Света, но тщетно. Оказалось необходимым сначала катить его по спардеку, как какую-нибудь бочку, потом спустить при помощи двух соединенных блоков на нижнюю палубу и, наконец, дотащить до рубки машины, балансир которой, казалось, издевался над этой обессиленной глыбой. И Том Краб в полной прострации остался лежать там, куда его приволокли. «Я думаю», — заметил Джон Мильнер, обращаясь к капитану Кертису, «что всему виной эта отвратительная соленая вода, которой Том наглотался». «Если бы это был алкоголь», — ответил рассудительным тоном капитан Кертис, — «то море давно уже было бы все до последней капли выпито, и никакой навигации не существовало бы». Все складывалось до крайности неудачно. Ветер, дувший с запада, резко переменил направление. Он все свежел и свежел, а боковая и килевая качка все усиливалась. К тому же, когда приходится идти против волн, движение парохода сильно замедляется, и длина переезда должна была теперь без сомнения удвоиться. 70 или 80 часов вместо 40. Короче говоря, Джон Мильнер пережил все фазы волнения и тревог в то время, как его спутник переживал все фазы своей ужасной болезни. Встряску всех внутренностей, неправильности в аппарате кровообращения и такие головокружения, какие не в состоянии вызвать самое сильное опьянение. Одним словом, говоря языком капитана Кертиса, Тома Краба оставалось только подобрать лопатой. Наконец, 9 мая, около 3 часов пополудни, после страшного порыва ветра, к счастью, кратковременного, появились берега Техаса, окаймленные дюнами белого песка и защищенные непрерывным рядом островов, над которыми летали стаи громадных пеликанов. Они могли составить большую экономию для запасов провианта на пароходе, тем более что Том Краб, хотя он и очень часто, даже слишком часто открывал рот, ничего еще не ел после своего последнего завтрака, полученного, когда пароход находился на одной параллели с портом Иде. Джон Мильнер лелеял надежду, что его компаньон скоро поправится, победит отвратительную болезнь, снова примет человеческий облик и будет иметь приличный вид, когда Шерман, укрывшись от бурного моря в заливе Галвестон, не будет больше подвергаться капризам разъяренных волн. Но нет, несчастному Тому Крабу не удалось принять человеческий вид даже и тогда, когда он очутился в спокойных водах. Город Галвестон построен на самом конце песчаного мыса. Виадук соединяет его с материком, и через него ведутся торговые сношения, среди которых особо важную роль играет торговля хлопком. Как только Шерман прошел фарватер, он направился к месту своей стоянки. Джон Мильнер не мог сдержать возгласа ярости, увидев, что несколько сот любопытных собрались уже на набережной. Извещенные по телеграфу о том, что Том Краб выехал пароходом из Нового Орлеана в Галвестон, они явились встречать его на пристань. И что же мог представить им тренер вместо чемпиона Нового Света, второго отъезжающего участника матча Гипербона? Бесформенную массу, которая была более похожа на пустой мешок, чем на человеческое существо. Джон Мильнер еще раз попытался вызвать физическую встряску у Тома Краба. «Ну что же?» «Все еще не того?» — спросил он. Мешок оставался мешком, и его пришлось на носилках перенести в бич-отель, где для них было оставлено помещение. несколько шуток, несколько каламбуров раздавалось по пути его следования вместо тех громких привычных «ура», которые сопровождали его отъезд из Чикаго. Но, в конце концов, не все было потеряно. Завтра, после спокойной ночи и целого ряда искусно скомбинированных кушаний, Том Краб без сомнения обретет свою жизненную энергию и присущую ему силу, и от его болезни не останется следа. Джон Мильнер все это говорил себе, но он глубоко ошибался. Ночь не принесла никакого изменения в состоянии здоровья его компаньона. Помрачение всех его способностей на другой день было так же глубоко, как и накануне. А между тем, от него не требовали никакого умственного напряжения, на которое он был вообще не способен, а лишь чисто животного усилия. Но все было тщетно. С того момента, как он очутился на твердой земле, его рот все время оставался герметически закрытым. Он не требовал пищи, его желудок не издавал привычных сигналов в положенные часы еды. Так прошел день 10 мая, затем настало 11, а 16 мая было тем последним сроком, когда он должен был прибыть в Остин. Джон Мильнер решился на единственную меру, к которой можно было еще прибегнуть. Лучше было приехать слишком рано, чем слишком поздно. Если Тому Крабу суждено выйти из этого состояния прострации, он сможет из него выйти так же хорошо в Остине, как и в Галвестоне, но, по крайней мере, он будет в назначенном месте к указанному сроку. Итак, Том Краб был припровожден на вокзал на ручной тележке и внесен в вагон как багаж. Когда пробило половина девятого вечера, поезд тронулся, и стоявшие на перроне держатели пари отказывались рискнуть самой маленькой суммой, даже 25 центами, за партнера, находившегося в таком плачевном состоянии. К счастью, чемпиону Нового Света и его тренеру предстоял переезд не через все 75 миллионов гектар, составляющих территорию Техаса. Им нужно было только проехать 160 миль, отделяющих Галвестон от столицы штата. Было бы желательно побывать в областях, орошаемых великолепнейшей рекой Рио-Гранде и другими, Антонио, Бразос и Тринити, вливающихся в бухту Галвестона, а также рекой Колорадо с ее капризно извивающимся руслом, усеянным жемчужными устрицами. Великолепная страна этот Техас, с его бесконечными прериями, где когда-то стояли лагерем Каманчи. На западе она сплошь покрыта девственными лесами, пышными магнолиями, смоковницами, акациями, пальмами, дубами, кипарисами, кедрами, громадными рощами апельсиновых деревьев и кактусами, наиболее красивыми из всей флоры. Горы Техаса, которые на северо-западе говорят о близости цепи скалистых гор, бесподобны. Эта страна дает сахарный тростник лучше того, что растет на Антилах, табак Нококдоше, превосходящий табак Мэрилендский и Виргинский, и хлопок лучше того, который разводится в штатах Миссисипи и Луизиана. Некоторые ее фермеры обладают площадью земли в 40 тысяч акров. В них насчитывается столько же голов скота, а в их ранчо выращиваются тысячи лошадей самой лучшей породы. Но могло ли все это интересовать Тома Краба, который никогда ни на что не смотрел, и Джона Мильнера, который смотрел на одного лишь Тома Краба? Вечером поезд остановился на 2 часа на станции Хьюстон, где находится склад товаров, доставляемых по рекам Тринити, Бразос и Колорадо. А на следующий день, 13 мая, очень рано Том Краб вышел из вагона на станции Остин, конечном пункте своего путешествия. Этот город, столица штата, представляет собой очень важный промышленный центр, и его омывают воды реки, на которой имеются искусственные заграждения. Остин расположен на возвышенности к северу от Колорадо в районе, изобилующем железом, марганцем, гранитом, мрамором, гипсом и глиной. Этот город более американский, чем многие другие города Техаса. В нем сосредоточены все судебные учреждения штата. Население его не превышает 26 тысяч, и почти все его жители саксонского происхождения. Здесь это единственный одиночный город среди тех двойных городов, какими являются вообще все города, расположенные вдоль реки Рио-Гранде, в которых деревянные дома находятся на одном берегу реки, а хижины из необожженного кирпича на другом, как, например, города Эль-Пасо и Эль-Президио, наполовину мексиканские. В Остине железнодорожные пассажиры встретили только таких американцев, которые приехали сюда из любопытства и с целью заключить несколько пари, посмотрев на второго партнера, которого игральные кости прислали в Остин из отдаленнейших областей Иллинойса. И этим любопытным посчастливилось больше, чем жителям Галвестона и Хьюстона, так как, вступив на перрон вокзала столицы Техаса, Том Краб вышел, наконец, из состояния той угрожающей неподвижности, которую не могли победить ни заботы, ни мольбы, ни даже упреки Джона Мильнера. Сначала чемпион Нового Света казался еще немного утомленным, немного вялым и слабым. Но что в этом удивительного, если он не проглотил ничего, кроме морского воздуха, с самого того дня, когда Шерман вышел в открытое море? Да, этот великан был вынужден питаться все эти дни исключительно самим собой, но, по правде говоря, даже и при таком режиме ему хватило бы пищи еще на многие-многие дни. Зато какой завтрак получил он в это утро. Завтрак, продолжавшийся до самого вечера. Полные блюда крупной дичи, окорока, баранины и телятины, всевозможные виды колбас, овощи, фрукты, сыры и джин, и виски, и смесь портера с пивом, и чай, и кофе. Джону Мильнеру стало немного страшно, когда он подумал о счете, который ему представят в гостинице в день отъезда. И все это повторялось на другой день, и на следующий, и так вплоть до 16 мая. Том Краб теперь снова превратился в удивительную человеческую машину, при столкновении с которой Корбет, Фит Симмонс и другие не менее его знаменитые боксеры столько раз терпели полное поражение.